Глава 8. Пятница. Вечер. От лица Ирины. Второй парикмахер. «Ну?» «Все готово», — сказала я, закончив делать Снежане вечернюю прическу. «Что ни говори, а получилось здорово. Эх, повезло же ее мужику с такой-то красоткой». Анька заканчивала стричь одну из своих постоянных клиенток. Машка смылась пораньше домой, сказав, что ей надо подготовиться к завтрашнему мероприятию. Катя ушла к зубному, точнее, мы всей гурьбой ее отправили, потому что смотреть на ее мучения уже не было никаких сил. Светик тоже закончила с массажами и уже смылась к брату на юбилей. Амина занималась, как я поняла, слежкой до сих пор, а Велена сбежала на свидание к красавчику на джипе. Одним словом, скукота страшная. «Спасибо, дорогая», — ответила мне Снежана, вставая с кресла. «Блеск». «Затми там своего Штерна», — вздохнула в ответ. «Обязательно». Снежана улыбнулась, подошла к ресепшену и взяла свою сумочку. «Кстати, а на чем ты сегодня к нему добираться-то будешь?» — поинтересовалась я. «Твой водитель же с вилкой смылся». «Макс сегодня сам за мной заедет». Глаза Снежаны заблестели. «Всем пока». И она направилась к выходу. Я подошла к окну, где наблюдала, как симпатичный брюнет подает ей руку и помогает сесть в шикарный автомобиль. Вот точно повезло, причем им обоим. Красивая пара, и смотрит он на нее влюбленными глазами, как и она на него. «Повезло, Снежке», — услышала я за спиной голос Вики, озвучившей мои недавние мысли. «Ой, да ладно», — отмахнулась я. «Соколовский красивее в 100 раз». «Куда уж всем до вашего Соколовского», сказала Карина, выходя в зал с улыбкой на устах. «Вот умеет же испортить и так хреновое настроение. Все остальные мужики просто блекнут на его фоне». «Вот даже не начинай», начала я злиться. «Предательница. Не могла меня отправить сегодня на свидание. Глядишь, и завтра с утра я бы выходила из Мерседеса с 3 восьмерками». «Или я», подала голос Аня. Ее клиентка уже ушла, и она присоединилась к нам. «Вы мне уже весь мозг выели со своим Соколовским. Все, я домой», — сказала начальница. «Викусь, тебя подвезти?» «Я мигом», — ответила Вика и побежала за сумкой. «Жду в машине. Всем до завтра. Кто дежурит?» — спросила начальница. «Я», — вздохнула Аня. «Все закрою, не переживай. А завтра приду первая. Хорошего вечера». «Вам тоже». Карина вышла на улицу. Через пару минут Вика пробежала мимо нас с Санькой, помахав рукой на прощание. Мы остались вдвоем в пустом зале. «Да», — сказала я, садясь в свое кресло и беря со стола модный журнал с последними сплетнями нашего славного города. «Веселенький вечер нам предстоит». «Может, в кафе сходим?» — предложила Аня. «Ага, или в Макдональдс?» съязвила ей в ответ, листая журнал. И тут мой взгляд остановился на статье о недавнем благотворительном вечере, где среди всех фотографий на меня крупным планом смотрел Александр Васильевич Соколовский собственной персоной. Я закрыла лицо журналом. Никакой справедливости. «Что там?» Анька подошла ко мне, а я ей показала страницу с фото мужчины. «Какой шикарный!» вздохнула Анька. И я с таким даже в Сибирь поехала бы, как декабристка. «Вот даже не думай», — пригрозила ей кулаком. «Ну, не начинай», — отмахнулась она и пошла убирать инструменты. «И так тошно. И еще ты тут со своими претензиями». Я еще раз взглянула на фото Соколовского. «Ну, почему в жизни все так несправедливо? Почему я сижу в пустом зале, а кто-то ест в ресторане устриц, да еще рядом с таким мужиком?» Тут меня осенило. «Слушай», — начала я, подходя к Аньке, «а давай сходим хоть одним глазком посмотрим на него». Подружка стала как вкопанная возле своего стола и уставилась на меня. «Это как?» «Как-как? Каком кверху?» — передразнила ее. «Он же с Ольгой в ресторан идет сегодня вечером». «Ну?» — Анька продолжала стоять, как истукан, и пялиться на меня. «А мы пойдем туда же». И краем глаза хоть 10 минут на него посмотрим. Как тебе идея?» «Давай», — приободрилась подружка. «А где они ужинают?» «Вот, «Черт!» — вздохнула, бросая журнал на стол. «Как-то я об этом не подумала». Побарабанила пальцами по спинке кресла. «Но он же за ней домой заедет?» «Вроде», — неуверенно сказала Аня. «Значит, проследим от ее дома. Тем более опыт слежки у нас уже есть. Сам Васильич мне сегодня комплимент сделал за профессионализм. Я воспряла духом, так как моя идея обретала реальные черты, то есть возможность увидеть мужчину своей мечты сегодня еще разочек. Во сколько он за ней заехать должен?» «Вроде в 7», — ответила Анька, и мы вдвоем посмотрели на часы, которые висели над входной дверью. «Черт, 30 минут осталось. Давай бегом собираться, а то опоздаем». В этот вечер мы с подружкой побили все рекорды по сборам, закрытию салона, а также бега на длинные дистанции, так как Ольга жила относительно недалеко от места работы и на маршрутке вышла бы гораздо дольше, чем пешком. Запыхавшись, мы подбежали к ее дому, спрятались за углом. Анька выглянула первой. «Приехал?» – спросила ее, тяжело дыша. «Надо заняться спортом, а то и бегать-то уже разучилась». «Не-а». Подружка тоже тяжело дышала. «Не видно». «Дай посмотрю». Я ее оттолкнула и сама высунулась из-за угла. В этот момент с другой стороны двора заезжал Мерседес с 3 «восьмерками» в номере. «Успели», — сказала, снова прячась за угол дома. «Что делать будем?» «А хрен его знает», — пожала плечами Анька. «Хрен, может, и знает, а вот мы нет. План давай, а то за Мерседесом, боюсь, не угонимся». Мы высунулись, теперь уже вдвоем из-за угла, и наблюдали, как Соколовский с букетом бордовых роз вышел из машины и через несколько минут скрылся в Ольгином подъезде. Правда, не поставив свой Мерседес на сигнализацию, видимо, не опасался реальных грабителей своей собственности. «Вот гад!» – сказала Анька, скорее всего, адресуя данное утверждение букету, точнее, его пока еще владельцу. «Согласна. И эта красотка сейчас будет цвести, как майская роза. А завтра еще и издеваться над нами». И тут в мою голову пришла грандиозная идея, как незаметно проследить за этой парочкой. «А ну за мной!» Схватив Аньку за руку, я потащил ее с собой к машине. Быстро осмотревшись по сторонам и не обнаружив в пределах досягаемой близости ни одного живого существа, не считая 2 рыжих котов на лавочке, открыла багажник и скомандовала: «Бегом!» «Сдурела?» Анька сделала шаг назад. «Я не полезу». «Живо давай, а то спалимся сейчас». «Я не могу», — закивала подружка головой. «Ну и не надо». И я полезла в багажник. «Сама справлюсь, без тебя». «Подожди». Она подошла к машине, когда я уже хотела закрыть крышку. «Я с тобой». И начала свое водворение, ударив меня локтем по голове, потом наступив на ногу и в конце усевшись на правую руку. «Аккуратнее», — ворчала я. «Ой, извини, я не хотела». «Конечно, не хотела, а то бы я тебя прибила под горячую руку». Кое-как разместившись в небольшом пространстве, мы закрыли крышку багажника и примолкли. «Неудобно-то как», — сказала шепотом Анька 3 минуты. «Терпи. Красота требует жертв». «По-моему, это из другой оперы. Я тебе сейчас балет устрою вместе с мюзиклом, если ты не заткнешься». Анька в ответ засопела, но примолкла. И вовремя, потому что через минуту мы услышали, как открылась дверь в автомобиль и голос Соколовского: «Прошу». «Спасибо большое», — щебетала в ответ Ольга. «Коза», — шепотом сказала Анька, а я тихонько на нее шикнула еще и двинула легонько в бок, правда коленкой, так как руками проделать такую манипуляцию не было никакой возможности. Послышался звук закрываемой двери, а через 2 секунд вторая дверь открылась. По всей видимости, это Александр Васильевич сел в автомобиль. Хлопок двери и звук мотора. «Мы куда едем?» — голос Ольги. «В ресторан Маркиза. У нас же миссия?» — смех Соколовского. «Я и забыла уже о миссии, но готова хоть на край света, если это надо». Небольшая пауза. «Для дела». «Я ее точно завтра прибью», — зашипела я тихонько. «И я». Поддержала меня Анька. Машина тронулась, а нас начала трясти на каждой яме. Кто никогда не ездил в багажнике, еще и вдвоем, тот не поймет всех прелестей, которые нам довелось испытать. Я несколько раз билась головой о боковую стенку, при этом задевая ногой бок Аньки, а она в то же время локтем заехала мне в левое бедро, еще и добавив ногой в район подбородка. Соколовский включил радио, и мы больше не слышали, о чем они с Ольгой ворковали. Иногда до нас доносилось хихиканье нашей подруги, и все. Черт бы побрал все радиостанции вместе взятые. Не знаю, сколько времени мы добирались до этой маркизы, но намучилась я основательно. Наконец-то машина остановилась. Соколовский заглушил мотор и выключил радио. Хлопнула дверца, потом какое-то шуршание, видимо, Ольга поправляла макияж или прическу, после чего снова звук, теперь уже открываемой двери и голос Александра Васильевича. «Прошу». «Благодарю», – проворковала Ольга в ответ, после чего дверь захлопнулась. «Кажись, пронесло», – сказала шепотом Анька. Только хотела я ее перекривить, как услышала звук сигнализации. Знакомая «пик-пик». «Это еще что такое?» – спросила подружка. «Это апокалипсис», – вздохнула я. «Нам конец». «Вот знала же, что твоя идея дурацкая. Вечно иду я у тебя на поводу. И что теперь делать? У меня уже все конечности затекли лежать в такой позе. И я долго не выдержу», – начала Анька хныкать. «Молчи уже», – шикнула я на нее. «Без тебя тошно. Лучше думай, как нам выбраться отсюда, чтобы не спалиться. Хорошо еще, что у него кроссовер, а не седан». «Это еще что за птица?» – поинтересовалась Анька. «Деревня», – махнула я рукой. «Журналы надо умные читать. Зажигалка есть?» «Откуда?» – возмутилась Аня. «Ну, хотя бы спички». «Ты ж знаешь, что я не курю. Кстати, а твои где?» «На столе забыла. Собирались быстро, вот я их и оставила». «Подожди», – Анька начала копошиться. «У меня где-то фонарик валяется в сумке». «Черт, ничего не видно». «Поаккуратнее», – заворчала я, когда подружка в очередной раз ударила меня в живот коленкой. Задолбала легаться. «Я ж для дела», – обиделась Анюта. «Вот». Она протянула мне фонарик. «Свети давай». Досконально исследовав замок изнутри, я поняла, что дела наши плохи. Я бы даже сказала, хреновые дела, потому что открываться этот чертов замок никак не хотел. «Отвертку бы», — сказала Анька. «Угу, и дрель, чтобы уж наверняка». Я снова прилегла, правда, взмахнув рукой и случайно зацепив верхнюю перегородку, которая немного приподнялась от соприкосновения с моей верхней конечностью. «Подожди-ка, кажется, еще не все потеряно. Теперь уже двумя руками я аккуратно начала поднимать верхнюю крышку. В темноте нащупала, что с двух сторон она крепится на веревках. Смотри». Я взяла Аньку за руку и потянула к своей находке. «Надо их отвязать и снять верхнюю крышку». «Клево», – воодушевилась подружка. «Что бы ты без меня делала-то?» Кое-как поменявшись местами, на удары локтем по голове я уже внимания не обращала, мы принялись за работу. Конечно, в полулежащей позе отвязывать узлы, да еще и в темноте, не совсем удобно, но когда припечет по-настоящему, то уж не до удобств. Наконец, крышка была отвязана, и мы ее благополучно подняли, что даже смогли выпрямиться, правда, стоя на коленках. «Так, теперь давай на заднее сиденье перелазь», – скомандовала я. Анька кряхтя полезла, два раза стукнувшись головой о крышу, но через несколько минут благополучно приземлившись на заднее сиденье. Я последовала следом. Правда, вышло у меня намного быстрее. «И что дальше?» – спросила подружка, когда мы сидели с ней, рядом выглядывая в окно. «А дальше?» «Учимся быстро бегать. Смотри, я сейчас подниму язычок блокировки двери, и мы, как спринтеры, открываем дверь, и пока орет сигнализация, быстренько вылазим на улицу и прячемся за соседней тачкой». «Я боюсь», – прошептала Анька. «Вдруг поймают». «Не боись», – похлопала ее по плечу. «Прорвемся». «Готова?» Она в ответ кивнула. «Тогда вперед». Все это заняло считанные секунды, поэтому я даже толком и не поняла, как мы выбрались из машины, сидя за соседней. И, переводя дыхание, мы наблюдали, как Васильич вышел из ресторана, нажал на брелок, и сирена заглохла. Анька тяжело выдохнула. «Пронесло», – сказала она. «А ты сомневалась?» «Немножко. Что дальше делать-то будем?» «Окна стеклянные?» Я высунулась из-за машины. «Вон они в углу сидят. Пошли посмотрим». Мы снова спрятались за углом здания, по очереди высовываясь и наблюдая в огромное окно на всю стену, как Ольга щебетала с Соколовским. Он повернулся в мою сторону, и я еле успела спрятаться. «Чуть не засек», — сказала я Аньке. «Надо поаккуратнее». «Теперь моя очередь», — сказала подружка, но в этот момент у нее зазвонил мобильный. Она достала свой гаджет, где на экране светилось лицо нашей подружки. «Да», — поморщилась Аня, принимая вызов. «Хорош прятаться», — услышала я в трубке голос Ольги. «Заходите в ресторан, мы вас засекли. Александр Васильевич предлагает присоединиться, раз уж вам дома не сидится». «Хорошо», — ответила Анька и нажала сброс. «Они нас засекли», — сказала мне. «Слышала». «Ладно, пошли». Администратор встретил нас на входе и подвел к нужному столику. «Добрый вечер, милые дамы», — заулыбался Соколовский, увидев нас. «Рад снова вас видеть». «А я как рада», — сказала Ольга, скривившись, метая в нас искры. «Присаживайтесь». Александр Васильевич указал на свободные места на диване рядом с Ольгой, практически напротив него. Мы вдвоем плюхнулись, причем я рядом с Ольгой, пихнув ее в бок. «Подвинься», — сказала ей. «Вот хамка», — ответила мне Ольга. «Приперлась без приглашения, еще и командует. Сейчас в подсобку тебя определю, будешь знать, как приходить без приглашения». «Ага, помечтай», — съязвила я в ответ. «Девочки, не ссорьтесь», — улыбнулся Соколовский, после чего заказал еще шампанского и два пустых бокала. «За удачу», — предложил он тост, когда нам принесли заказ, разлив по бокалам напиток. «Мы чокнулись и выпили, потому что за удачу грех не выпить. И еще и с таким мужчиной». Через пару минут у него зазвонил телефон, и он, извинившись, встал из-за стола и направился к выходу. «Вы какого хрена приперлись?» — зашипела Ольга, глядя на нас с Санькой по очереди. Я ей в ответ ехидно улыбнулась. «Посмотреть на Соколовского», — тихо ответила Аня, покраснев. «Завтра бы и посмотрела. Тем более знаешь его адрес. Особенно, как я с утра от него уезжать буду». «Размечталась», — вставила я, наливая себе еще шампанского. «Губу закатай, ночевальщица, а то без волос оставлю». «А я без глаз», — вставила Анька. «Очень страшно». Ольга тоже налила себе шампанского и выпила залпом. «Вы мне все планы спутали». «Прибила бы вас». «Говорила я тебе, что он мой», — с довольным видом сказала я. «Даже не мечтай». «Ищите любую причину». «Но сваливайте отсюда», — продолжала шипеть Ольга. «Сегодня он мой». «А послезавтра мой», — вставила Анька. «Да послезавтра еще дожить надо». Ольга поставила бокал на стол и резко повернулась к нам лицом. «Не поняла», — удивилась она, глядя на Аньку. «Чего это он послезавтра твой? Я что-то пропустила?» «Так завтра с ним Ирка идет на свидание, а послезавтра я», — закончила Анька, а я пнула ее ногой под столом. «Балаболка», — сказала Аня, показав кулак. «Язык за зубами держать не пробовала». «Ах вы!» Договорить Ольга не успела, так как Соколовский подошел и сел на свое место. «Прошу прощения, дамы», — сказал он, улыбаясь. «Дела отвлекают. Кстати, за столиком сзади вас сидит господин Золотницкий Валерий Иванович, за которым мы сегодня следим». Улыбка у мужчины шикарная. Не зря мы с Анькой по багажникам лазили. Ради такой красоты я готова и ночевать в его машине. Рядом с ним некий бизнесмен Романов, Александр Юрьевич. Только резко не оборачивайтесь. А мы, как по команде, одновременно повернули головы назад. Соколовский усмехнулся, качая головой. «Как по мне, так обычные мужики в костюмах. До Александра Васильевича им, конечно, далеко, но большие деньги чувствуются за версту». Мы снова уставились на Соколовского, а он продолжал. «Кстати, а почему Романова нет в вашем списке? Довольно интересный персонаж, скажу я вам. И связан с криминалом, насколько мне известно. Просто так больших денег не заработаешь», — подмигнул Васильевич, правда, неизвестно кому, но каждая из нас приняла на свой счет. «И о чем они могут говорить?» — спросила я, глядя пристально на мужчину. Насколько мне известно, они партнеры по бизнесу. Хотя вряд ли это они. Но все равно кого-нибудь к ним пошлите. Какая все-таки шикарная у него улыбка. Девушки быстрее разговаривают мужчин, чем сами мужчины друг друга. Ничегошеньки я не поняла из того, что он сказал, но была в восторге. Девки с благоговением пялились на Соколовского весь остаток вечера, по очереди поддерживая разговор. К счастью или к несчастью, но ужин подошел к концу, мужчина расплатился и предложил нас подвезти. Возле «Мерседеса» он открыл переднюю и заднюю пассажирские двери, а я, нагло отодвинув своей грудью четвертого размера своих потенциальных соперниц, плюхнулась на кресло рядом с водителем и сама за собой закрыла, чтобы ни у кого не было желания меня отсюда согнать. Не учла я одного. Первой отвезли домой Ольгу, так как ее дом был первым по пути следования, а второй-то доставили к подъезду меня. Анька жила дальше, и Соколовский ее повез одну домой. Перед тем, как выйти из машины, я повернулась назад и погрозила ей кулаком. «Даже не думай», – прошипела я. «Ой, боюсь, боюсь», – заулыбалась Анька, правда, вжимаясь в спинку заднего сиденья. Попрощавшись с мужчиной и договорившись о встрече на завтра, я вышла на улицу и взглядом провела автомобиль, который через несколько секунд выехал со двора. «Все равно ты будешь моим», – сказала сама себе, направляясь в подъезд. «А с этими я разберусь. Тоже удумали на чужое зариться. Фиг им, а не Соколовский».